Гулять по темным улицам Розара мне уже доводилось. Помнится, здесь, в отличие от шумной столицы, не грабили средь бела и темна дня, не грозили топором в подворотне и не дышали перегаром на прохожих. Приезжих было не слишком много, и всех их держали едва ли не под круглосуточным наблюдением местные сплетницы. А свои? Своих город знал. И где вечером будет выпивать главный пьянчушка из забияка господин Варфоломеус, где в очередной раз подерутся садоводы с агрономами, а где сойдутся в неравной схватке моряки. Во всех этих местах с самых сумерек дежурила стража. Но отменять свои планы на вечер никто из будущих сокамерников не собирался. Конечно, порой происходило и что-то совсем уж выдающееся, когда в городе случалось происшествие. Но рассчитывать на подобное местная публика не смела. Слишком уж мала была вероятность. На нашествие драконов ставили и то больше. Эх, знали бы они, кто сейчас по улицам города в компании служителя правопорядка ходит. «Леди Хильон, вы подозрительно задумчивы. А вы невероятно многословны», — вернула я шпильку, переводя взгляд с мостовой на своего спутника. «Или вас таким делает ожидание испытания?» «Возможно», — усмехнулся Дайрин. «В таком случае не пора ли мне уже проявить свою храбрость и спасти вас? От кого я должен вас спасти?» Я чуть было не ляпнула от своего начальства, но вовремя прикусила язык и скосила взгляд вниз. Судя по звукам, где-то там ковырялась в стене небольшая, а может и средних размеров крыса. И пусть в силу воспитания и профессии я не страдала предрассудками в отношении этих животных, к своим любимым я их отнести не могла. «От этой!» — я шумно выдохнула, прикладывая ручку к лицу и изображая предобморочное состояние. Заодно проверила, насколько сильны и крепки руки у моего самого близкого преследователя. «От этой твари!» И свободной ручкой ткнула в сторону, откуда доносились странные звуки. «Так просто?» — в первую минуту не поверил мой визави. «Всего лишь крыса?» «Всего лишь?» Я взвизгнула в лучших традициях кабаков, в которых подавальщицу любили шлепать по панталонам, чтобы добиться оглушительного крика. И пусть голосовые упражнения подавальщиц были указаны в их должностных, хотя и устных инструкциях, завсегдатаи охотно им верили. «Идемте», — мужчина тронул меня за плечо. «Не будем ее беспокоить. А как же подвиг?» Я скосила глаза на собеседника. «Вы обещали продемонстрировать свою храбрость». «Храбрость, но не глупость. А беспокоить животное ради развлечения дамы, пусть и столь очаровательной врунишки, как вы, я не готов пойти на такое». «Вы невозможны и неподражаемы». Последние слова я говорила с грустью. Уж слишком много в моей жизни было тех, кто со шпагой наголо идет на паучка и бежит первым, оказавшись лицом к лицу с опасностью. Даже жаль, что мой спутник никогда не изменит короне. Не меняются такие люди. Не пустой звук для них — честь и долг. Я вынырнула из воспоминаний и прислушалась к словам лорда. «В таком случае, должен ли я сообщить администрации, что адепт Кадашан больше не вернется к занятиям?» — осведомился лорд Трэмбл. «Боюсь, это оказалось бы слишком поспешным решением с моей стороны», — усмехнулась я. «Хотя ничего веселого в моей усмешке не было. Просто, видимо, я еще не готова отказаться от своей прежней жизни в полном объеме. А может, мне требовалось место, куда можно сбегать из посольства и свалившегося на мои плечи одиночества. И, милорд, вы не могли бы подсказать, что ныне задано моему курсу? Разумеется, интересуюсь из праздного любопытства. Я распоряжусь, чтобы в посольство отправили учебный план», — заверил меня лорд. «Сможете ознакомиться на досуге. Буду вам признательна». Поклон вышел легко. Сказались все же тренировки при дворе князя. «Не смею больше задерживать. Планы на ночь? Куда уж без них?» Я развела руками и пружинищим шагом направилась в сторону общежития. Моя комната закономерно пустовала. Даже пыли не прибавилось, как будто кто-то ее педантично стирал, сохраняя все в точности, как в день моего побега. Впрочем, сомнений в личности странного помощника было мало. Кроме меня, ключи имелись лишь у двух человек во всем корпусе. За комендантом никто раньше стремлений к бесплатному труду не наблюдал. А вот за Лиди мог числиться и подобный грешок. Вздохнув, я провела пальцами по чистой столешнице. Скрипнул стул, принимая мой небольшой, но ощутимый для его старых ножек вес. Баловаться лишним светом я не собиралась, хватало и лунного. Да и не хотелось демонстрировать свое присутствие крадущимся по коридору адептам. А ведь крались, шумно пыхтели, скрипели половицами, но продолжали налетать друг на друга, поминая демонов и шествовать дальше, до самой моей двери. Беззвучно выругавшись, я оказалась на полу и закатилась под кровать в лучших традициях дешевой драмы. И вот кого демоны принесли? Неужели Лиди не могла найти другого времени, чтобы прибраться в покоях исчезнувшей подруги? «Аккуратно заноси давай, и ничего не задень. Заденешь — на конюшню отправлю», — угрожающе произнес знакомый голос. «Боюсь, ваш отец не согласится с этим назначением», — насмешливо вступился за недобровольных помощников поганца некто невидимый, но полный собственного достоинства и уверенности в собственных силах. «Простите, мэтр, я ни в коем разе не хотел оскорбить лично вас. Но если ваш ассистент еще раз заденет стол моей девушки, я очень расстроюсь. Для меня важно сохранить все в том же виде, как было до ее исчезновения». «Понимаю», — собеседник Сая с профессиональным сочувствием вздохнул. «Но ваш отец вряд ли считает данную особу своей невесткой. В противном случае вы не стали бы приглашать меня сюда ночью. Да еще и отчитывать бедного Альфреда. Пусть он и не лучший носильщик, но он умеет держать язык за зубами. А мне, признаться, уже надоело расширять ваше фамильное кладбище». Сай промолчал. И я бы промолчала. Просто потому, что намек был слишком прозрачен, чтобы его проигнорировать. Но каков Сайсари? Ни много ни мало целого некроманта привел. И для чего? Неужели решил проверить, не отправил ли меня кто-то на ту сторону реальности, с которой лучше не контактировать? Других причин для ночного визита в компании двух мужчин и одного походного алтаря для жертвоприношений я не видела. Да и место другого Сай не мог знать. А для призыва духа требовалось нечто, к чему вызываемый был привязан, а лучше, где он провел много времени. Блондин выбрал беспроигрышный вариант — комнату, и рассудил в целом верно. Хоть какая-то наличествующая вещь наверняка была мне дорога, если бы у меня были здесь свои вещи. Но даже одежда, предоставляемая канцелярией, мне не нравилась. А деньги? Деньги хранят на себе слишком много чужих следов, чтобы по ним можно найти кого-то одного. Действо тем временем шло своим чередом. Парень-носильщик под угрозой быть отправленным на конюшню начал действовать расторопно и безошибочно. Даже угол стола не задел и стул лишний раз не сдвигал, пока устанавливал алтарь. Хорошо так устанавливал. Рядом с кроватью. Мне теперь никак не выкатиться, только выползать ногами вперед. Но так позориться перед ночными гостями? Я же даже без простыни. За духа точно не примут. А как только некромант начнет работать, уж он-то точно узнает, сколько живых в комнате и кто под кроватью прячется. Неприятно, очень неприятно. И главное, некрасиво, как выходит, и вовсе не смешно. Я даже разозлилась. Если это самоуправство Дадари такое, то лучше ему исправлять ситуацию, иначе угроза задохнулась на первом же пункте. Ничего весомее ухода из профессии я предложить не могла. А так ли для Дадари важна моя персона среди служителей? «Что здесь происходит?» Писклявый голос коменданта, подкравшегося, как и все неприятности, незаметно, разрезал напряженное пространство. И я позволила себе с облегчением послать хвалу покровителю. Если бы он всегда так расторопно подходил к своей работе. «Провести посторонних на территорию корпуса? Неслыханно! Что скажет ваш отец? Или вы думаете, что вам все можно? Да я вас неделю будете полы драить в уборной, и не посмотрю я, что вы голубых кровей. Да сам император в бытность свою принцем не допускал подобного пренебрежения правилами. Молодежь пошла. Куда только смотрят». Куда смотрят родители нынешней молодежи, мне было не суждено узнать. На вопли коменданта, решившего по счастливой случайности проверить наш этаж, начали стягиваться зрители. Тут уж и сам господин упрекатель поутих, и, гаркнув всем расходиться, едва ли не пинками выгнал Сайсари. Виконт не проронил ни слова в свое оправдание. Ушел молча, Лишь скрипнули пару раз его зубы. Или чужие. В скрипе зубов я смыслила не больше, чем в посадках озимых. Вроде и слышала, но упаси боги самой разбираться. «Майя, вам не кажется, что место под кроватью вам совсем не подходит?» Тихо спросил то ли у меня, то ли в пустоту тот, без кого боги, конечно, не могли обойтись. Или это была такая маленькая месть Мамари за то, что Дадари слишком явно вмешался в чужую судьбу? Или это их младшенькая Шашари решила поиграть чужими игрушками? Но чем бы произволом ни было явление Дайри на мне, он определенно заслуживал хорошей трёпки. И хищение благовоний из храма, или замены одних другим. Кляня себя за любопытство, нерасторопность и общую безалаберность, которая стала напоминать о себе все чаще, я аккуратно выбралась из-под кровати, обогнула стол и замерла у полуприкрытого окна. Не через дверь же я в комнату забиралась. «Не уходите», — с усталостью в голосе попросил бывший шеф. Он выглядел не слишком хорошо, а лунный свет и вовсе делал его больным на вид. «С каких это пор мы на «вы», ваша светлость?» От окна тянуло холодом, но я села прямо на подоконник. Не до таких мелочей, как простуда, мне было. «Впрочем, если так вам будет удобнее...» «В некотором роде», — невесело подтвердил бывший шеф, без зазрения совести усаживаясь на заправленную кровать. «А утром кто-нибудь скажет, что здесь призраки порезвились. И что тогда подумает бедняга Сай? Мне передали приглашение?» Я замялась, подбирая слова. «Но вы уверены, что мне стоит появляться на балу? Не будет ли это слишком нагло с моей стороны?» «Вы вернулись в Тарин?» — напомнил Дайрин. «Все заинтересованные стороны знают о вашем возвращении. А бал — лишь формальность. Дань вежливости. Но будет лучше, если вы порадуете высокое общество своим присутствием. Ведь в противном случае вашего внимания начнут добиваться иначе. С помощью некроманта?» — криво усмехнулась я. «Что такого вы сказали Саю, что он решил ритуал провести?» «Скорее, чего не сказал. Юному виконту Авалийскому не стали сообщать всех подробностей вашего исчезновения. Разумеется, его отцу в вашем послужном списке поведали. И как старший родственник он попросил не делиться вашим досье со своим сыном. Ему пошли навстречу. Только и всего. Иной раз многого и не нужно, чтобы появилось желание свернуть ради кого-то горы. Да и мы не выбираем, кого любить. Юному виконту достался еще не самый плохой вариант. Репутация Майи Дашан чиста, а с Арисой Хильон он никогда не был знаком». «Верно», — я замолчала. «С Арисой были знакомы вы». Распускались цветы на деревьях. Сладкий запах проникал в каждую щель. Даже в моем номере, где я назло соседям жгла благовоние, поутру стоял нежный цветочный аромат. Оставалось лишь надеяться, что бравый служитель закона, благоухающий аки нежный бутон, выглядел тоже не слишком презентабельно в глазах местного общества. Шла вторая неделя моих поисков и первая нашего открытого противостояния с господином Маджери, моим соседом и надзирателем. Вот уж чем я ему так приглянулась, но он исправно выглядывал в коридор, стоило мне выйти за дверь, и также стремительно появлялся в окнах, стоило появиться в зоне видимости. Порой на радость площадным зевакам он демонстрировал обнаженный торс, но чаще — наглухо застегнутую грудь, пусть и не под форменным мундиром, но под строгим темным камзолом, слегка поблекшим под немилосердным весенним солнцем. Никаких обвинений, за исключением самых абсурдных и безосновательных, якобы ему стало известно о моей пагубной склонности к пьяным дебошам, господин Маджери мне так и не предъявил. Как и господин Дайрин. Последний вовсе, казалось бы, не думал о моем прошлом. Мы беседовали лишь о настоящем и будущем. К примеру, о сегодняшнем обеде, на который он меня пригласил, и до которого оставались считанные часы. А я как будто в первый раз взволнованно носилась по комнате, сооружая из своих волос что-нибудь интереснее незапланированных результатов алхимического эксперимента. Увы, выходило не слишком удачно. Прогуляв ночь напролёт, встретив рассвет под пронизывающим ветром и малодушно, не расчесавшись по прибытии в гостиницу, я получила выдающееся воронье гнездо. Впрочем, даже назвав его вороньем, я заметно преуменьшила проблему. Оставался последний шанс на успех. Я отдёрнула за шнурок, вызывая прислугу, и смущенно попросила молоденькую горничную сбегать в ближайшую косметическую лавку и купить мне распрямитель. Как жаль, что в тот момент я подумала лишь о неприятных сплетнях и ехидном хмыке Маджери, и почему на ум не пришло откровение, что без своих чудных локонов я больше допустимого окажусь похожа на собственный портрет. Или подсознательно мне именно этого и хотелось? Ведь моя настоящая внешность была куда приятнее созданной маски. А выглядеть хотелось идеально. И... Нет, не могло такого быть, чтобы я ревновала к самой себе. Я тряхнула головой, едва не встретившись виском со стеной, но незапланированного свидания удалось избежать. Хотя бы одного из череды многих, выпавших на мою долю ныне. «Я уеду из города», — неожиданно для самой себя сказала я. Сказала и замолчала. Несмотря на полумрак комнаты, мне показалось, что мужчина недовольно скривился. «Я и так доставила вам много проблем, поэтому возвращение было глупым поступком и беспечным с моей стороны. Я сожалею». Я хотела было выбраться в окно, уже распахнула створки, но мне не позволили. Рывком втянули обратно в комнату и прижали к стене. Тёплое прерывистое дыхание защекотало висок. «Я не позволю», — хрипло сообщили мне. Выставленные по обе стороны от моей головы руки, видимо, должны были свидетельствовать о серьёзности его намерений. Но только сбивали с толку. Я не понимала причин его поступка, да и сложно было в тот момент думать о чём-то, кроме неожиданной близости этого мужчины. Его горячего дыхания, обжигающего мой висок, и лёгкого касания моей щеки кончиками пальцев. И все слова протеста или предвкушения вылетели из головы, стоило ему заглянуть мне в глаза. Нет, он не был первым, кто смотрел на меня с желанием или страстью, не был и первым, чей взгляд прожигал насквозь. Мне доводилось ощущать и чужую ненависть, и признательность, и даже влюблённость, но так на меня не смотрел ещё никто. Я не знала, что предпринять. Просто не ожидала от нелюбимого шефа, заставлявшего меня грызть гранит науки и наставлявшего на путь истины угрозами и наказаниями, той нежности, которой был полон его взгляд, той печали, что плескалась в его глазах, и того разочарования, что смотрело на меня из дальних уголков его души, разочарование в самом себе. Это не могло продолжаться вечно. Я первая отвернулась, уткнувшись лбом в его грудь, и вдохнув привычный аромат свежести его духов. Сердце болезненно сжалось от осознания, те самые, что я сама выбирала когда-то. И с некоторым сожалением подумала. Жаль, что он их не вылил. «Вы их оставили?» — не совсем к месту сообщила я. «Не смог избавиться», — хрипло отозвался он, и неохотно признался. «Не захотел. Коллекция была бы неполной», — сдавленно предположила я, отстраняясь, и поднимая взгляд на собеседника. «Её бы не стало», — тихо сообщили мне и добавили. «Я не храню вещи государственных преступников без веской причины». «По ним найти меня не удалось бы?» — попыталась разрядить обстановку, но, видимо, лишь накалила. «Была другая причина», — заверил меня любимый шеф. Я замолчала. Спрашивать дальше было боязно. Не ко всем ответам я была готова, но продолжить разговор следовало. Хотя бы за тем, чтобы узнать, когда я смогу уйти и забыть о своей глупой вылазке. «Я могу идти, если дадите слово, что не сбежите до бала». Дайрин отступил на два шага. И тон его голоса мгновенно изменился. Он вновь был таким, каким я привыкла видеть его на работе. Холодным, расчётливым. Невероятно отчуждённым, кажется, не совсем живым. Этакий рабочий голем, замаскированный под человека, чтобы не пугать служащих и не плодить слухи о восстании механизмов. «Только до бала?» «На большее вы не согласитесь», — усмехнулся визави. От кокетства я с трудом, но удержалась. Чувствовала, что чуть-чуть и беседа пойдёт уже не здесь. А вот где именно, в кабинете или местах более закрытых, интуиция отказывалась сообщать. А разум... Опыт не хотел меня расстраивать. «Значит, до бала?» «До бала». Весь путь до ворот я спиной чувствовала его взгляд. Жизнь в посольстве не останавливалась даже ночью. У ворот дежурили офицеры из охраны. В холле стоило пересечь порог, появился дворецкий. Мне не требовались его услуги. Напротив, хотелось, чтобы никто не заметил моего возвращения. Лестница порадовала тишиной и пустотой. Наверное, высшие силы все же снисходят до просьб обычных смертных не только ради собственного развлечения. В противном случае или господин посол, или кто-нибудь из горничных не обошли бы вниманием такое происшествие, как расстроенную меня. Замок был заперт автоматически. Также, не слишком отдавая отчет своим действиям, я прошмыгнула на подоконник и, скрывшись за шторкой, уткнулась лбом в холодное стекло. Почему Райт? Почему именно этот скользкий, гадкий тип вызывал во мне столько чувств? Почему, стоило вспомнить его лицо, чуть снисходительную улыбку и глубокий голос, становилось так гадко на душе? Почему хотелось вернуться и не уходить больше? Почему вместо того Дайрина, что виделся мне весной, не вспоминался другой, тот, что запер меня в камере, что работал на его величество и лишал карманных денег? Смешно. Самое страшное, что я могу припомнить главе канцелярии, несправедливую попытку лишить меня честно заработанных денег. А все остальное — долг? Я поступала дурно, но даже там мое наказание было мягче. Намного мягче. Сказывалось происхождение? Возможно, и такое, но вдруг... Дура. Бросила я в сердцах, рывком выбираясь из-за занавесок и проносясь по комнате. Чудом не задела тумбочку, но лучше бы задела. Боль отрезвляет, а мне так не хватало трезвости мысли. Время лечит, как бы не так. Оно упорно толкает на глупости, заставляя забыть те неприятные моменты, что так важно помнить. Утром за завтраком господин посол не сводил с меня пристального взгляда. Что было тому виной, синяки под глазами или моя неуемная жажда оставалась тайной. До определенного момента. Стоило мне подняться из-за стола и поспешить удалиться, дабы не мешать большой политике, как барон соизволил прервать трапезу. «Майя, позвольте вас проводить». Веских причин для отказа у меня не нашлось. «Вы хотели о чем-то спросить?» Тянуть кота за хвост было не с руки. Бароны и ему подобные, может, и получали удовольствие от изысканной игры в намеки. Но мне после бессонной ночи хотелось лишь одного — уткнуться носом в подушку и отбыть в сонное царство. Возможно, сейчас, когда его сладкие объятия покинули столь многие, мне, наконец, выдадут билет, и я отчалю к добрым и понимающим драконам. Или к кому еще принято убегать в мире грез? Мне доложили, что вы вернулись не в лучшем настроении. Случилось что-то, о чем я должен знать? С неподдельной тревогой поинтересовался барон. Может, я бы ему и поверила, но слишком часто видела участие и заботу со стороны тех, кому не стоило доверять. «Нет», — ответила хмуро. После подумала и все же призналась. «Мне нужно платье для бала». «Решили принять предложение юноши?» Барон позволил себе покровительственную усмешку. «Если граф для вас юноша, то да, но...» Я вздохнула. «Вы и сами заметили, как настойчиво меня приглашают». И боюсь, вы не всегда сможете спасать меня от настойчивого внимания местной разведки. Поэтому лучше разобраться во всем тогда, когда еще можно торговаться. Вы же не откажетесь быть моим кавалером на предстоящем празднике? Сочту за честь. Премного вам благодарна. Я поклонилась и поспешила уйти в свою комнату. Кажется, лучше перестать питаться в посольстве. Во избежание осложнений с психологическим здоровьем. Ведь есть столько зелий, прием которых нужно начинать заранее. С первыми звездами я вновь ушла из посольства. Проскользнула мимо охраны, помахала там неудачно выглянувшему барону и поспешила скрыться. И лишь на улице, вдыхая холодный воздух, смогла, наконец, расслабиться. Как будто в четырех стенах, где на первый взгляд безопасно и сыто, мне хуже, чем одной посреди улицы, наедине с собой и криками из порта. Наверное, именно так и происходит, когда попадаешь в золотую клетку. Тепло, мягко, сыто, лживо и непривычно. Или я придираюсь и просто не способна привыкнуть к нормальной жизни. Могло быть и такое. Но сейчас, получив высочайшее разрешение вновь гулять по родным улочкам, я не смогла отказаться от очередной прогулки. И школа. Мне не хватало ее. Не тех занятий, на которых я лишь изображала деятельность, о рассудительной Лиде, смешливых Таше и Иве. Девочек, пусть на короткое время, но ставших мне друзьями. Вздохнув, я поплелась в ставшую привычной сторону. К школе. Пропуск так и не изъяли, и защитный барьер без лишних световых и звуковых сигналов воспринял мой приход. Зашуршали листвой кусты, напоминая, что выращенным магами растениям закон не писан. Взорвалось что-то в общежитии. Дюжина горящих окон тут же оказалась погружена во тьму. Недовольный крик коменданта донёсся даже до меня. Не удивлюсь, если проснулись и жители близлежащих домов. Знакомый запах донёсся до моего носа. «Вы снова здесь?» — спросила, не оборачиваясь. «Впервые за последние 15 лет», — признался мой неожиданный собеседник. Я порывисто поднялась и оглянулась. Его светлость Юлиар Шарнес. Как будто его для полного комплекта не хватало. Сая видела, любимого шефа тоже. Одного только герцога обошла своим вниманием. И вот он, словно сама Мамари положила, стоит передо мной. В отличие от своих коллег, претендовавших на мою скверную личность, его светлость мало изменился с нашей последней встречи. Цветущий и прекрасный, каким и было принято видеть этого человека. Словно мы только-только расстались на приёме, и он вышел исправить это досадное недоразумение. «Рада за вас», — со всей возможной учтивостью заявила я, отряхиваясь. «Не буду мешать вашему уединению. Наверняка вам есть что вспомнить». «Как меня отсюда исключили всем попечительским советом?» — с усмешкой предположил Юлиар. «Да уж, неплохо мы тогда повеселились. И что же пошло не так?» Если верить доступной мне информации, его светлость всё же закончил школу с отличием. А значит, исключение не удалось. «О, всё прошло идеально», — герцог мечтательно улыбнулся. «Я успел выслушать практически весь преподавательский состав». Чего только обо мне не говорили. Бестолочь, смутьян, хулиганы, нищий ублюдок. Последнее оскорбление его светлость произнёс с особой интонацией. Жаль, отец не оценил последнее заявление. Он подошёл после и испортил мне всю затею. Так уж вышло, что при поступлении я пользовался не самым известным из своих имён. А администрация в те годы предвзято относилась к студентам без титула. Не подскажешь, она исправилась? Как бы мимоходом поинтересовался герцог, прерывая рассказ. «Администрация ваших времён? Возможно». Не слишком вежливо намекнула я на возраст собеседника. «Нахалка», — беззлобно заметил мужчина, присаживаясь на скамейку. Аккуратно пристроил свою трость и продолжил. «Майя, вы позволите говорить откровенно?» «Как будто вам кто-то может запретить». Я пожала плечами. Внутри всё замерло в ожидании очередной гадости. Могло случиться и так, что его светлость не послужил вестником дурных новостей. Интересный вопрос. Но смею предположить, что у каждого из нас найдутся слабости, играть на которых сможет наш противник. Ни я, ни вы не исключение, а потому моя радость. В память о прекрасных минутах наших совместных игр дам вам совет. Заранее решите, чем или кем вы готовы пожертвовать. Не осталось ли в Тарине тех, кто дорог вам настолько, что вы переступите через свою гордость. Он говорил, а внутри меня всё холодело. Признавать очевидное, уязвимость перед банальным шантажом было слишком неприятно. И если таковые люди остались, подумайте, как далеко вы готовы зайти ради них. Мужчина замолчал, но больше слов и не требовалось. Мою подноготную всё же раскопали. Раскопали и нашли то, что я бы и сама хотела отыскать. Но мне не удалось. А тайная служба... Ненавижу. «Выбирайте внимательно». Предупреждение герцога достигло моих ушей уже у самых ворот.